Земля была устлана опавшими листьями. Их тут, наверное, были миллиарды. Ноги Монтега погружались в них, словно он переходил вброд сухую шуршащую реку, пахнущую гвоздикой и теплой пылью. Сколько разных запахов! Вот как будто запах сырого картофеля. Так пахнет, когда разрежешь большую картофелину, белую, холодную, пролежавшую всю ночь на открытом воздухе в лунном свете. А вот запах пикулей. Вот запах сельдерея, лежащего на кухонном столе. Слабый запах желтой горчицы из приоткрытой баночки. Запах махровых гвоздик из соседнего сада. Монтег опустил руку, и травяной стебелек коснулся его ладони, как будто ребенок взял его за руку. Монтег поднес пальцы к лицу. Они пахли лакрицей. Он остановился, глубоко вдыхая запахи земли, и чем глубже он вдыхал их, тем осязаемее становился для него окружающий мир во всем своем разнообразии. У Монтега уже не было прежнего ощущения пустоты. Тут было чем наполнить себя. И отныне так будет всегда. Он брел, спотыкаясь по сухим листьям. И вдруг в этом новом мире необычного нечто знакомое. Его нога задела что-то, отозвавшееся глухим звоном. Он пошарил рукой в траве в одну сторону, в другую. Железнодорожные рельсы. Рельсы, ведущие прочь от города сквозь рощи и леса. Ржавые рельсы заброшенного железнодорожного пути. Путь, по которому ему надо идти. Это было то единственно знакомое среди новизны, тот магический талисман, который еще понадобится ему на первых порах, которого он сможет коснуться рукой, чувствовать все время под ногами, пока будет идти через заросли куманики, через море запахов и ощущений, сквозь шорох и шепот леса. Он двинулся вперед по шпалам. И, к удивлению своему, он вдруг почувствовал, что твердо знает нечто, чего, однако, никак не смог бы доказать. Когда-то давно Кларисса тоже проходила здесь. Полчаса спустя, продрогший, осторожно ступая по шпалам, остро ощущая, как темнота впитывается в его тело, заползает в глаза, в рот, а в ушах стоит гул лесных звуков, и ноги исколоты, а кустарники обожжены крапивой, он вдруг увидел впереди огонь. Огонь блеснул на секунду, исчез, снова появился. Он мигал вдали, словно чей-то глаз. Монтег замер на месте. Казалось, стоит дохнуть на этот слабый огонек, и он погаснет. Но огонек горел, и Монтег начал подкрадываться к нему. Прошло добрых 15 минут, прежде чем ему удалось подойти поближе. Он остановился и, укрывшись за деревом, стал глядеть на огонь. Тихо колеблющееся пламя, белое и алое. Странным показался Монтегу этот огонь, ибо он теперь означал для него совсем не то, что раньше. Этот огонь ничего не сжигал, он согревал. Монтег видел руки, протянутые к его теплу, только руки. Тела сидевших вокруг костра были скрыты темнотой. Над руками неподвижные лица, оживленные отблесками пламени. Он и не знал, что огонь может быть таким. Он даже не подозревал, что огонь может не только отнимать, но и давать. Даже запах этого огня был совсем другой. Бог весть, сколько он так простоял, отдаваясь нелепой, но приятной фантазии, будто он лесной зверь, которого свет костра выманил из чащи. У него были влажные в густых ресницах глаза, гладкая шерсть, шершавый мокрый нос, копыта, у него были ветвистые рога, и если бы кровь его пролилась на землю, запахло бы осенью. Он долго стоял, прислушиваясь к теплому потрескиванию костра. Вокруг костра была тишина. и тишина была на лицах людей, и было время посидеть под деревьями вблизи заброшенной колеи и поглядеть на мир со стороны, обнять его взглядом, словно мир весь сосредоточился здесь, у этого костра, словно мир — это лежащий на углях кусок стали, который эти люди должны были перековать заново. И не только огонь казался иным. Тишина тоже была иной. Монтек подвинулся ближе к этой особой тишине, от которой, казалось, зависели судьбы мира. А затем он услышал голоса. Люди говорили, но он не мог еще разобрать, о чем. Речь их текла спокойно, то громче, то тише. Перед говорившими был весь мир, и они не спеша разглядывали его. Они знали землю, знали леса, знали город, лежащий за рекой в конце заброшенной железнодорожной колеи. Они говорили обо всем, и не было вещи, о которой они не могли бы говорить. Монтек чувствовал это по живым интонациям их голосов, по звучавшим в них ноткам изумления и любопытства, а потом кто-то из говоривших поднял глаза и увидел Монтега. Увидел в первый, а может быть и в седьмой раз, и чей-то голос окликнул его. «Ладно, можете не прятаться». Монтек отступил в темноту. «Да уж ладно, не бойтесь», — снова прозвучал тот же голос. «Милости просим к нам». Монтек медленно подошел. Вокруг костра сидели пятеро стариков, одетых в темно-синие из грубой холщовой ткани брюки и куртки и такие же темно-синие рубашки. Он не знал, что им ответить. «Садитесь», — сказал человек, который, по всей видимости, был у них главным. «Хотите кофе?» Монтек молча смотрел, как темная дымящаяся струйка льется в складную жестяную кружку. Потом кто-то протянул ему эту кружку. Он неловко отхлебнул, чувствуя на себе любопытные взгляды. Горячий кофе обжигал губы, но это было приятно. Лица сидевших вокруг него заросли густыми бородами, но бороды были опрятны и аккуратно пострижены. И руки у этих людей тоже были чисты и опрятны. Когда он подходил к костру, они все поднялись, приветствуя гостя, но теперь снова уселись. Монтек пил кофе. «Благодарю», — сказал он. «Благодарю вас от всей души».